Итальянский дядя. Эта правдивая история случилась не так, чтобы давно, но и не сказать, что совсем недавно. В те времена у редких счастливчиков уже появились мобильные телефоны, а иные, живущие в достаточно крупных городах, даже обзавелись интернетом. Большинство же все еще пользовалось домашними телефонами, а на прохожих, в одиночестве разговаривающих по мобильному, смотрела, как на сумасшедших. Она произошла с мальчиком Гришей, школьником, попавшим в одну из тех трудных ситуаций, в которую может попасть любой подросток. В общем, не будем ходить вокруг да около и скажем прямо, родителям Гриши, опытным инженерам, предложили хорошую работу с переездом в другой город. Само собой, Грише пришлось отправиться вместе с ними. Опостылевшие учителя и душные классы старой школы, в которой он учился до переезда, теперь виделись ему родными и уютными. Но вернуться в нее не было никакой возможности. А новая школа, блестящая и стерильная, казалась ему похожей на больницу. Но хуже всего были его одноклассники. С детства знакомые друг с другом, они глядели на Гришу свысока. И когда Гриша появился в классе в джинсах и ковбойке, форму местной школы ему купить еще не успели. Это не добавило ему популярности. «Выпендрёжник!» — громко прошептала красивая девочка по имени Дина своей подруге. То, как встретили Гришу будущие одноклассники, было трудно назвать теплым приемом. Никто не проявил ни малейшего интереса к новичку. Никто не подошел познакомиться и не предложил присоединиться к их компании на перемене. «Да они там все задаваки какие-то», — пожаловался Гриша отцу перед сном. «Ничего, сынок, потерпи немного. Дай им время привыкнуть к тебе, и увидишь, что не такие уж они и плохие ребята». В ответ Гриша неуверенно кивнул. Но, как он и предполагал, прошла неделя, а его отношения с одноклассниками ничуть не улучшились. Наоборот, видя, что новенький держится особняком, к нему привязались хулиганы из параллельных классов. «Эй, ты!» «Лашпёр! Иди-ка сюда!» — однажды раздалось за его спиной. В тот день он задержался на разговор с завучем. Темой как раз было его отчуждение от одноклассников. «Да не там все в своих компашках! Я им не нужен!» — не выдержал обвинительного тона старушки завуча Гриша. «А вы попробуйте подойти первым, Григорий, и увидите, что вы учитесь с очень интересными, талантливыми ребятами. Я не верю, что дети тех, кто строит космические ракеты, могут быть черствы к своему товарищу по учебе». Завуч, казалось, жила в собственном идеальном мире, в котором трудолюбивые рабочие по-прежнему строили светлое будущее. И дети у них были им под стать, правильные и дружные. Она промурыжила Гришу в своем кабинете полтора часа, а когда, наконец, отпустила, школьный двор уже пустовал. Почти. На спортивной площадке, чуть в стороне, его поджидали трое. Белобрысый Артём и двое его дружков-близнецов — Вагит и Руслан. Они и раньше пробовали задирать Гришу на переменах, но он ловко уворачивался от кусков мела и мусора, которые они в него кидали, и старался после обеда сразу возвращаться в класс. Преследовать его там хулиганы пока что не решались. Пока что. И вот теперь они окружили его с трех сторон. «Ну чё, нравится тебе в нашем городке, а?» — с ухмылкой спросил Артём. «Нормально», — буркнул в ответ Гриша, косясь по сторонам в поисках пути отступления. «Нормально? А должно быть отлично. Природа, мать ее, вокруг. А не то, что в ваших столицах. Правильно я говорю, братцы?» Близнецы заулыбались щербатыми ртами, наступая на Гришу. «Только с классом тебе не повезло, парень». «Да, не повезло. Злой у тебя класс. Равнодушный. За чужака никогда не вступятся, а то и сами обидят. Заметил?» «Заметил». «Так вот это я к чему говорю. Защита тебе нужна, братан. А то заклюют, такие вот они». «А ты не заклюешь, что ли?» — не удержался Гриша. «Я заклюю», — ухмыльнулся ему хулиган. «Если ты нам с друзьями платить не станешь за защиту. Усёк?» «Ага». «Ну, раз усёк, топай отсюда. Завтра жду первую сотку». Артём великодушно махнул рукой, и его дружки расступились. Домой Гриша вернулся поздно. Однако родителей в квартире почему-то все еще не было. В любой другой день Гришу бы это заинтересовало. Но сегодня у него хватило сил только, чтобы скинуть одежду и упасть в кровать. На него тотчас навалился тяжелый липкий сон. в котором хулиганы требовали с него деньги, а родители лишь вяло отмахивались и говорили, что Артёму платят все, даже они. От мучительного сновидения Гришу избавил хлопок входной двери. Это вернулись родители. Но когда он вышел в прихожую, то замер от удивления, потому что они пришли не одни. С ними был незнакомый смуглый мужчина, смахивающий на детектива из-за длинного плаща и шляпы. «Ой, здравствуйте», — выдавил Гриша. «Знакомься, сынок. Это твой дядя Родриго», — представил гостя папа. «Он только что прилетел из Италии по делам и решил пожить пару дней у нас. Надеюсь, я вас не сильно стесню», — с поклоном спросил он у мамы. Что вы», — зарделась мама. «Чувствуете себя как дома». Едва они сняли верхнюю одежду, мама тотчас отправила Гришу с папой доставать из серванта праздничную посуду. Родриго, порывавшегося ей помочь, усадили в почетное кресло и вручили газету. За ужином, который к восторгу Гриши начался за полночь, он узнал, что Родриго с папой — родные братья. Но в детстве, когда их родители развелись, то отец остался жить с дедушкой в Москве, а его брат уехал с бабушкой в Италию. «Мы часто переезжали», — вспоминал Родриго. И его голос звучал почти как напев. И в конце концов потеряли всякую связь с родственниками из России. Однако в нынешний век информации отыскать любого человека стало совсем просто. А тут как раз подвернулся выгодный контракт на поставку деталей на ваш завод. Ну, я и решился поехать сам. Родриго развел руки, словно извиняясь. «Сама судьба дала мне знак. И вот я здесь. И узнал, что у меня есть племянник». «Гриша уже в 6-м классе». Гордая мама положила руку на Гриша на плечо. Будто это было невиданное достижение. Хотя лично ему было непонятно, чем тут гордиться. Гриша слышал, что в местной школе на 2-й год не оставляли никого. Даже братцев Руслана и Вагита, хотя они нагло списывали контрольные у одноклассников на глазах учителей. Вспомнив о нахальных братьях, Гриша погрустнел. И это, как оказалось, не укрылось от глаз итальянского дяди. «Кажется, у молодого человека какие-то проблемы в школе», — сказал он, глядя на Гришу. Тот поспешил спрятаться от его проницательных серых глаз. «Нет у него никаких проблем», — удивилась мама. «Гриша твердый хорошист, да, сынок?» «Нет, нет. Я говорю о проблемах иного рода. На моей 2-й родине, а Италия давно уже стала для меня домом, я видел подобный взгляд не раз и не два. Так смотрят на мир люди, попавшие в безвыходное положение. Я прав, Григорий?» «Да», — вырвалось у Гриша. «В смысле, там ничего серьезного. Просто хулиганы привязались». «На тебя напали другие мальчишки? И ты молчал?» — забеспокоилась мама. «Кто это был? Они тебя ударили? Завтра же пойду к директору». «Мам, не надо никуда ходить». Гриша покраснел от предчувствия беды. Мало того, что с ним никто не общается, потому что он новенький, так теперь его еще будут считать стукачом. «Мальчик прав. Никуда ходить не надо», — вдруг поддержал его дядя. От удивления Гришина рука дрогнула, и на белую скатерть пролился чай. Но никто, казалось, этого не заметил. Все уставились на дядю. «Разговор с директором ничего не решит. Более того, сделает только хуже. Мы решим его проблему по-другому. Но для начала пусть Григорий расскажет нам обо всем подробно». Под пристальными взглядами родителей и дяди Грише не оставалось ничего другого, как выложить всю правду. «Да они же мелкие уголовники», — поразилась мама. «Надо идти в милицию». «Никакой милиции», — отрезал Родриго. «Мы с Григорием разберемся с ними сами». Он вдруг улыбнулся, обнажив слегка желтоватые, но ровные, как у голливудского актера, зубы. И Гриша подумал, что у себя в Италии он непременно должен курить сигары. Должно быть, он просто забыл захватить их с собой в путешествие. «Завтра после школы Григорий отыщет этого Артема и поговорит с ним. А я его подстрахую». «Ты уверен?» — неуверенно спросил отец. «Не хотелось бы, чтобы у тебя возникли какие-то проблемы из-за этой глупой истории». «История вовсе не глупая, а очень даже серьезная. И если о ком и стоило волноваться, то о вашем сыне. Но не нужно, потому что с ним буду я». После ужина родители посмотрели на часы, заохали и отправили Гришу спать. Но сами не легли. Сквозь неплотно прикрытую дверь он слышал, как кто-то, наверняка мама, достала из серванта бокалы, а затем потекла неразборчивая беседа. Грише было очень интересно, о чем с дядей говорили мама и папа. Еще больше ему хотелось узнать, как свалившийся им на голову родственник из Италии собирается разобраться с Артемом. Но ничего дельного он вообразить не сумел. В полудреме ему пригрезилось, как Родриго ловит хулиганов за школой и угрожает им черным револьвером 45-го калибра, который достает из кармана длинного плаща. На пальцах у итальянского дяди при этом сверкал золотой кастет, на котором латиницей было выгравировано «Ностра». Именно такую надпись Гриша видел на отцовском одеколоне. Когда он проснулся от дребезга старого дедушкиного будильника, то решил, что итальянский дядя ему приснился. Но дверь в его комнату распахнулась, и на пороге вместо мамы возник Родриго. На нем была ослепительно-белая рубашка, штаны на подтяжках и почему-то шляпа. «Проснись и пой, племянник», — бодро заявил он. «Нас ждут великие дела. Сегодня в школу тебя провожать буду я». Это очень обрадовало Гришу, ведь Артем не осмелится напасть на него в присутствии взрослого. Должно быть, ночью Родриго убедил родителей в безопасности всей затеи, потому что за завтраком они не высказали ни малейшего беспокойства. Мама поцеловала Гришу на прощанье и дежурно попросила не гулять после школы слишком долго. Папа же вообще не пошел их провожать, а остался на кухне допивать кофе. Родриго и Гриша вышли из подъезда и не спеша направились к школе. Но не успели они пройти и нескольких шагов, как дядя спросил. «Скажи, Григорий, что, по-твоему, самое страшное в жизни? Чего люди боятся больше всего? Только не спеши с ответом. Подумай». Гриша нахмурился от усердия. «Наверное, смерти. Не представляю, что может быть страшнее». Так отвечают 9 человек из 10. Но все они ошибаются. «Правда?» — Гриша воззрился на дядю. «Больше всего люди боятся не смерти, а боли. Но еще сильнее их пугают те, кто боли не боится. Понимаешь?» Гриша не понимал и покачал головой. В древние времена в Скандинавии жили воины-берсерки. Перед битвой они пили специальные настойки из мухоморов, чтобы в бою не чувствовать боли. И когда они бесстрашно бросались в схватку, враги в страхе бежали прочь. Люди боялись их, потому что те плевать хотели на сыплющиеся со всех сторон удары. Берсерков принимали за злых демонов, против которых обычное оружие бессильно. «Круто!» — с завистью произнес Гриша. «Вот бы и мне такую настойку на мухоморах!» «Она тебе не нужна. Достаточно убедить других, что ты, как берсерк, не боишься боли». «Но я ведь боюсь!» — робко возразил Гриша. Но дядя проигнорировал это замечание. «Долго еще до твоей школы?» — спросил он. «Да вон она, за следующим домом». «Прекрасно. Значит, сейчас я уйду, а ты должен будешь найти тех хулиганов и показать, что не боишься их». «То есть как найти?» — опешил Гриша. «Они же потребуют деньги. И потом, скоро начнется первый урок, я опоздаю». «К черту уроки! Главный урок для них и для тебя начнется прямо сейчас». «Иди к этим мелким ракетирам и ничего не бойся, потому что я буду тебя прикрывать». Дядя опустил руку в карман плаща и достал черный сверток. Пока Родриго разворачивал тряпицу, сердце Гриши забилось в 2 раза чаще, а затем словно упало в пятки. В тряпице оказался не револьвер, и даже не швейцарский нож, а обыкновенная рогатка и блестящие шарики. Рукоятка рогатки была обмотана красивым кожаным ремешком, но больше ничего интересного в ней не было. «Рогатка!» — разочарованно выдохнул Гриша. «Именно!» — улыбнулся дядя. «Нынешнее поколение не мастерит рогатки, а зря. Это грозное оружие в умелых руках. Когда я был твоего возраста, и меня звали Ромой, а не Родриго, за такую вот малышку можно было схлопотать серьезное наказание, а за шарики от подшипников вообще могли отвезти в милицию». Родриго присел на колено и заглянул Грише в глаза. «Запомни, больше всего люди боятся боли и тех, кто не ведает страха перед ней. А теперь иди». Подтолкнув его в сторону школы, дядя скрылся в подворотне. Грише не оставалось ничего иного, кроме как продолжить путь в одиночестве. Искать Артема ему не пришлось. Тот поджидал у школьных ворот в компании близнецов. «Вот молодец!» – произнес он, завидев Гришу. «Идёшь смело, сразу видно, что с деньгами. Давай сюда, только не свети». «Я ничего не принёс». Улыбка на лице Артема продержалась еще мгновение, прежде чем до него дошел смысл слов Гриша. «Что ты сказал, гнида?» «Я сказал, что денег не будет. Усек?» В ответ хулиган ухватил Гришу за воротник и, не особенно скрываясь, поволок к кустам. Проходившие мимо школьники отводили взгляд и делали вид, что ничего необычного не происходит. В Гришиной голове отчаянной птицей забилась мысль о побеге. Но близнецы, словно почувствовав, схватили его за руки. Оказавшись в кустах, они прижали Гришу к сетчатому забору. «А теперь повтори! Что ты там вякнул?» — прищурился Артём, вставший напротив. Грише ничего повторять не хотелось, но в его голове вдруг прозвучал уверенный голос дяди. «Не бойся, я рядом». «Ты что, глухой?» — сквозь зубы заявил Гриша. «Ничего я платить вам не стану. Отвалите, иначе пожалеете». Близнецы сжали его руки, как вдруг раздался смачный щелчок, и один из них, то ли Руслан, то ли Вагит, ослабил хватку и рухнул на землю. Артём озадаченно уставился на близнеца. И в этот момент снова щелкнуло, и рядом упал второй близнец. При этом на затылке у него появилась огромная шишка. «Так вот почему ты такой смелый! Дружков привел, гад!» — прошипел Артём, укрываясь за Гришей. «Ты об этом сильно пожалеешь. Очень сильно. Я тебя не боюсь», — ответил Гриша и с размаху съездил хулигану по уху. С громким «ой» Артём попятился и, запнувшись об одного из близнецов, упал на спину. Гриша тотчас подскочил к нему и прижал коленом к земле. В руке он зажал обломок кирпича, который подобрал только что. «Я могу выбить тебе все зубы», — спокойно произнес он. «Ты бы поступил со мной именно так. Вот только знаешь что?» «Что?» — переспросил хулиган, не сводя глаз с Гришиного кулака. Рядышком постановали близнецы. Гриша видел, что они пришли в сознание, но встать не решаются. «Только я не ты, и не хочу быть похожим на тебя». Гриша выбросил обломок кирпича и отряхнул штаны. «Поднимайся, а то на уроки опоздаешь». И более не оборачиваясь, Гриша пошел в школу. Он знал, что Артём не осмелится ударить в спину, потому что иначе рискует получить по затылку увесистым стальным шариком. Когда Гриша вошел, извинившись за опоздание, одноклассники удивленно зашептались, а красавица Дина, едва он сел за парту, даже обернулась и спросила: «Так ты в порядке?» «Все нормально». «Я видела, как эти дебилы отвели тебя в кусты. Думала, побьют». «Ты сильно ошиблась. И они тоже». На перемене одноклассники пристали к Грише с расспросами. Но он лишь лениво отвечал, что с ним все в порядке, и проблему с хулиганами он уладил. После занятий во дворе его никто не встретил. Да, если бы даже и встретил, то им пришлось бы сначала пробиться сквозь небольшую толпу новых Гришиных поклонников. Всем было страшно интересно, что произошло с ним в кустах, но Гриша решил, что эта тайна должна остаться нераскрытой. Так будет лучше для него. Да и Артёма на всякий случай лучше лишний раз не провоцировать. Дома снова никого не оказалось. А на телефонной тумбочке у двери его ждала записка от родителей. «Мы уехали на вокзал провожать Родриго. Ему нужно возвращаться в Рим по срочному делу. В холодильнике спагетти с грибным соусом по сицилийскому рецепту. Разогрей на плите и не забудь выключить газ. Любим тебя, мама и папа». Гриша огорчился, что родители уехали провожать дядю без него. Но его досада быстро прошла. Ведь впереди были целые выходные, и неприятности с хулиганами ему больше не грозили. Он сел смотреть мультики и сам не заметил, как уснул. Проснулся Гриша в своей постели и сразу почувствовал соблазнительный запах блинов и горького папиного кофе. Выскочив из-под одеяла, он помчался на кухню. «Доброе утро!» — улыбнулась ему мама от плиты. «Ты бы хоть умылся сначала?» «Потом умоюсь. Я голодный, как волк, хотя и съел все дядины спагетти». «Какие спагетти?» — спросила мама. «Какого дяди?» — удивился отец. «Дяди Родриго, конечно. Жаль, что он вернулся в Италию. Я ведь так и не успел сказать ему спасибо за хулиганов». Родители озадаченно переглянулись. «Вот это фантазия у нашего сына. Дядя какой-то». «И спагетти. Мне бы такие сны». «Какие еще сны?» — обиделся Гриша. «Могли бы хоть спросить, как у нас с дядей все прошло?» «Милый». Мама подошла и ласково его обняла. «Не было никакого дяди Роберта. Тебе все приснилось? Давай завтракай скорее и собирай портфель, а то опоздаешь в школу». «Родриго!» — Озадаченно поправил ее Гриша. «И сегодня же суббота». «Нет, сынок, сегодня пятница, и тебе надо бы поторопиться с завтраком». Совершенно растерявшись, Гриша немного поковырялся в блинах, а затем поплелся в комнату. Там у кровати он обнаружил собранный портфель с учебниками на пятницу. «Это что же, и правда был сон?» Озадаченно спросил он у пустой комнаты. Как вдруг его внимание привлек какой-то блестящий предмет на подоконнике. Гриша отдернул занавеску и обомлел. Перед ним лежала черная рогатка с ремешком, обмотанным кожей. И рядом с ней металлические шарики, ярко искрившие в утреннем свете. «Ничего не бойся», словно издалека послышался голос итальянского дяди. «Я с тобой».